Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я расскажу о царствовании Ирода Агриппы II, правнука Ирода Великого. Ирод Агриппа-младший родился в 27 году и умер в 100 году нашей эры. Ирод Агриппа-младший был сыном еврейского царя Агриппы I. У него было две сестры, Вероника и Друзила, о них упоминается в Деяниях апостольских. Когда Ирод Агриппа I умер в 44 году скоропостижной смертью, то его сыну Агриппе-младшему было 17 лет от роду. Он был послан своим отцом на учебу и воспитание в Рим. Император Клавдий не решался назначить 17-летнего юноша на такой важный пост, как управление Иудейским царством, и по той причине он назначил для управления Иудеей прокуратора, поручая ему управление страной. Агриппа-младший остался жить в Риме, чтобы закончить свое образование. Живя в Риме, он имел постоянные контакты с официальными еврейскими представителями из дипломатических кругов, находившихся в Риме, проявляя живой интерес ко всем происходившим событиям в Иудее. Неудивительно, что он был вскоре замечен еврейскими руководителями и был назначен на пост великого первосвященника, что фактически в то время означало и равнялось с положением правителя страны. Когда его дядя Ирод Халцис, управлявший южной частью Ливана и Сирией, умер в 47 году нашей эры, то император Клавдий назначил Агриппу II, чтобы он управлял этой территорией, а также отдал ему тетрархию Филиппа, сына Ирода Великого. Территория эта состояла из таких провинций и городов: Батанея, Трахония, Гаулия с провинциями Абилена. В 55 году новый римский император Нерон отдал под управление Ирода Агриппы II также такие города: в Галилее и Перии, город Тиверию, Тарихею, Юлию и иные города этих провинций. Иудея римским правителем был Феликс, женой которого была Друзила иудеянка, сестра Ирода Агриппы II. К этому правителю Иудеи Феликсу иудейские первосвященники в лице первосвященника Анания и иных еврейских национальных руководителей была внесена жалоба против апостола Павла, находившегося в тюрьме в Кесарии. Деяния апостольские, 24 глава. В назначенное время для разбирательства этого обвинения, изложенного неким ритором Тертулом, правитель Феликс внимательно выслушал жалобу, а также защитительную речь, сказанную самим апостолом Павлом, который говорил свое оправдание. Феликс видел всю тенденциозность и неосновательность этого обвинения, поэтому он приказал отсрочить разбор этого дела, как он говорил, до следующего удобного случая, когда в Кесарию приедет тысяченачальник Лисий, знавший хорошо подоплеку происходивших событий, на которых первосвященник строил свои обвинения, требуя смерти Павла. Феликс приказал сотнику стеречь в тюрьме апостола Павла, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Читаем об этом из Деяниях апостолов, 24 глава, 24 по 27 стих. Через несколько дней Феликс пришел с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Павел не дал взятки Феликсу и потому оставался сидеть в тюрьме, хотя и был невиновен. Впечатление и страх, который напал на Феликса от сказанных слов апостолом Павлом, говорившим о правде, воздержании и грядущем суде Божьем, были для души Феликса подобно действию ангела, возмущающего воду в купальне Вифезда. И кто первый входил, выздоравливал. Феликс не использовал этого благоприятного времени и возможности порвать свои греховные оковы, но он предпочел оставаться в них. У него не нашлось времени, чтобы освободиться от своих оков. Хотя он часто призывал апостола Павла к себе на беседу, но он думал о взятке, чтобы ему дал апостол Павел, то есть он продолжал жить в грехах и пороках. Так он и оставил еще 2 года сидеть в тюрьме невиновного Павла. Когда правитель Иудеи Феликс был заменен Фестом на посту прокуратора Иудеи, Агриппа II вместе со своей родной сестрой Вероникой приехали в Кесарию, чтобы поздравить Феста с номинацией на пост прокуратора Иудеи. В то время в кесарийской тюрьме уже 2 года томился невинный апостол Павел. Новоназначенный прокуратор Фест, желая подчеркнуть свое усердие в исполнении служебных обязанностей и законностей, нашел, что уже 2 года в тюрьме находится апостол Павел без разбора его дела судом. Возможность подчеркнуть свое усердие он пожелал предложить это дело прибывшему в Кесарию Агриппе. Читаем об этом. На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был узник Павел. Деяния апостольские, 25 глава, 23 стих. Какой поражающий контраст! Царь Агриппа, прожигатель жизни, пришел в судебную палату не просто с пышностью, но с великой пышностью, окруженный блестящим обществом генералов и знатных граждан, послушать судебное разбирательство дела апостола Павла. По приказу Феста из тюрьмы в оковах был приведен апостол Павел. Описанные в деяниях апостольских происходившие события совершенно не гармонизировались с обстоятельствами судебной палаты. Блестящее общество, сопровождавшее Агриппу, сам правитель Фест, генералы, знатные граждане и красивой вдовушке Вероники, родной сестре Агриппы, как пишет об этом еврейский историк Иосиф Флавий, что такое отношение царя Агриппы II к своей сестре Веронике являться вместе с ней на официальных правительственных приемах вызывало соблазны среди многих евреев, комментируя такие отношения, как кому хотелось. Сравнивая такое блестящее общество, пышно представленное и красиво одетое, и вид приведенного из тюрьмы апостола Павла в цепях являлось великим контрастом. За что же апостол Павел был в цепях и тюрьме? Может, за свои преступления или плохие деяния? Нет. Когда он, Павел, весьма умный и образованный человек, в своей ненависти к нарождающейся церкви жестоко преследовал верующих христиан, тогда его все хвалили и не держали в оковах за это, что он преследовал и убивал невинных людей. Теперь же он сам христианин, и за свои свидетельства о том, как и почему он стал христианином, теперь он стоит перед судом Феста и Агриппы. Как сказал об этом Павел, цитирую: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Деяния апостольские 26:2. Эти слова были вступлением для знаменитой защитительной речи, произнесенной апостолом Павлом перед царем Агриппой. Он в основном изложил о своем обращении в христианство. Основными аргументами его защитительной речи было то, что он спрашивал, что его судят за исполнение обетования, данное Богом их отцам, которое исполнилось во Христе. И он спрашивает: «Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Стих 8 той же главы. На что Фест отвечал: «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел. Большая учебность довела тебя до сумасшествия“». „Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него что было что-нибудь из его скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты чуть ли не убеждаешь меня сделаться христианином?» И, отошедши в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Признавши, что он невиновен, его, однако, отослали в Рим, где он и был обезглавлен по приказу императора Нерона, хотя и был ни в чем не виновен, кроме исповедаемой веры в Иисуса Христа.